Рамамурти явился в деревню уже при свете дня, но и в затененной комнате долго не мог заснуть. Тилотама, как ожившая апсара с Русундари, неотступно стояла в его памяти, такая же наполненная пламенем жизни, как и во мраке Виманы Вишванатха. Читрини. Картинная женщина в древних канонах красоты. Это не буквальный перевод, так как одновременно означает и подругу художника, и его модель, и женщину, послужившую для изваяний апсар и других богинь на стенах храмов, особенно для эротических религиозных изображений. «Ее твердые груди близко и высоко посажены», — начал цитировать Даяром, «ее тело пахнет медом, а талия тонка, как у осы, ее лицо ясно и спокойно». Она быстро приходит в экстаз, любит сложные любовные игры и позы, отсюда отчасти ее название, потому что все скульптуры Майтхун в храмах связаны с этим типом женщины. Сигарета не охладила его пылающую голову. Художник вскочил и стал одеваться. Уже 2 часа. А вдруг в записке, которая будет положена сегодня, Тиллатама назначит более ранний час? Несмотря на разгар зноя, Даяром, кое-как поев, поспешил уйти. Обычный тяжелый зной струился по черным выступам и желтым плитам Кандарья Махадева. Здесь не было ни души. Киносъемщики закончили свою работу. Их снаряжение было погружено на стоявшую поодаль крытую платформу, соединенную с автомашиной электростанции. Инстинктивно оглядевшись, Даяром вошел в павильон и сунул руку во впадину на месте отбитой челюсти льва. Записка на малоялами небрежными буквами извещала художника, что сегодня их свидание не состоится. Завтра в 10 вечера на маленьком балконе Вишванатха под деревьями. Надо вам кое-что сказать. Милая, Даяром впервые мысленно назвал так Тиллатаму. А как много хочу сказать тебе я! Маленький балкон за Гарбхагрихой в дальнем конце храма, куда можно было проникнуть лишь через узкий проход из святилища, был наиболее уединенным местом. Высокие каменные перила ограждали его с 3 сторон, а сверху нависали ветки низких деревьев. И при необходимости можно спрыгнуть на выступ платформы, а оттуда на землю и скрыться в кустах. Она явно хотела, чтобы их свидание осталось незамеченным. Лучшего места нельзя найти. От огорчения, что он не увидит сегодня Тиллатамы, осталась лишь легкая досада, но и она исчезла, едва художник сообразил, что, может быть, отсрочка свидания вызвана тем, что она сегодня повторит свой странный танец. До часа ночи было еще бесконечно долго. Рамамурти принялся было за работу, но от жары и 2 бессонных ночей глаза отказывались видеть с необходимой зоркостью. Даяром решил перейти в храм Вишванатха и остаться там до ночи, не возвращаясь в деревню. Еще раньше он обнаружил внутреннюю лестницу, которая вела от Гарбхагрихи к основанию переднего из 4 главных выступов глубоко рассеченной Сикхары. Там находился скрытый балкон, нависавший над верхушкой пирамидальной крыши мандапы. Даяром быстро пробрался в потаенное место и вздохнул с облегчением. Легкий ветерок, внизу не колыхавший ветвей кустарника, здесь дул сильнее. Папку с рисунками под бок, сумку с карандашами и измерительными инструментами под голову. Усталый от переживаний, Даяром с наслаждением вытянулся на маленькой площадке, обрамленной низким каменным бортиком, и крепко уснул.